На ходу не осмотрели черный ход, никого. Бегом поднялись на пятый этаж. Коля покрутил пажок звонка. «Кто там?» — заспанным голосом спросила Раиса. «Свои, радость моя!» — отозвался Коля. «Почему не вовремя?» — подозрительно осведомилась она из-за дверей. «Дело есть!» — Коля подмигнул милиционеру. «Камушки нашел речные, прозрачные, по случаю. Срочно надо назад, в речку кинуть. Да кого попросить, не знаю», — зачастил Коля. И тут же подумал, что из-за несвоевременного Сениного визита серьги Колычевых больше не нужны. И слава богу, потому что такие серьги охотно купит любой нефтман и заплатит большие деньги. А Колычевым, которые вдвоем живут на не слишком обильный паек Нила Алексеевича, деньги эти совсем не помешают. «Камушки?» Задумчиво, но уже с заметным любопытством протянула Раиса. «Ну, зайди, раз так». Она приоткрыла дверь. Милиционер надавил плечом, ворвался в коридор. «Гады!» — завопила Раиса, сверля Колю ненавидящим взглядом. «Прав он был, трижды прав!» Коля схватил Раису за руку, повел в комнату. «Где Пантелеев?» «Покажи сама, суд это учтет». Она посмотрела на него пустыми глазами, сказала внезапно осевшим голосом. «Дурак ты, легавый, истинный дурак. Леню не знаешь. Да если бы он был здесь, у вас уже по три дырки было бы, понял?» «Права она», — с горечью подумал Коля. Снова я напортачил, излишне погорячился, и вслух спросил, кто из посторонних есть в квартире. «Покажи сама, все равно найдем». «Там». Раиса мотнула головой в сторону гардероба. Милиционер рванул дверцу и отскочил. «Выходи». Зашевелилась одежда, из-под нее выбралась испуганная до смерти девчонка лет 18. Мутные глаза, преждевременно угасшее лицо, она в ужасе смотрела на Колю, ярко накрашенные губы дрожали. «Ты кто?» — Коля сунул кольт за ремень. «Муська», — сказала она и заплакала, размазывая слезы по лицу вместе с краской и губной помадой. «Не лги!» — прикрикнул Коля. «Где Пантелеев?» «Не знаю», — еще сильнее заревела Муська. «Ничего, не знаю». «Не знаешь», — повторил Коля и подошел к тумбочке. «Это кто?» Он показал фотографию Пантелеева. «Леня», — выдавила Муська. «Не знаю я его фамилии. Вон, Рая знает». Коля повернулся к Раисе. «Советую говорить, дамочка». «А ты мне не советуй». Медленно начала она, постепенно приближаясь к Коле и повышая голос, продолжала. «Ты кто такой, чтобы мне советы давать? Легаш, падла, мусор! Век свободы тебе не видать! Чтоб у тебя рог на лбу вырос!» И, задыхаясь, закричала: «Ненавижу!» «Уберите!» — приказал Коля милиционеру. Приехали на Дворцовую. Раису и Муську отправили в ДПЗ, дом предварительного заключения, внутреннюю тюрьму УГРО. Коля доложил Бушмакину о результатах. Все молчали, только Колычев, обычно очень сдержанный, немногословный, изо всех сил ударил кулаком по столу и закричал: «Безобразие! Черт знает что! Бездарный молодой человек! Оборвали две ниточки сразу! Сеню Милова вы шлепнули, как нелепый первогодок, без опыта! Стрелять, оказывается, не научились! А Раиса? Это же непростительно! Зачем вы ей раскрылись? Из этой, пардон, бабы теперь слова не вытянешь. Уж вы мне поверьте!» «Прав, товарищ Колычев», — сдерживая раздражение, сказал Бушмакин. «Так получилось», — буркнул Коля. Он мог бы объяснить, что ни в чем не виноват, что действительно так случилось. Сеня Милый узнал его, несмотря на маскарад, и хотел убить. Если бы он, Коля, не услышал щелчка предохранителя, кто знает, может, уже час назад лежал бы он на мраморном столе в прозекторской. Коля усмехнулся и добавил: «Ну, виноват, накажите, если заслужил». «Нет бы пойти за Сеней», — кричал Колычев. «Нет бы установить, куда, кому, зачем он шел. Так на тебе, он как пацан сопливой стрельбу открыл. Нет, милый друг, уходит эпоха стрельбы. Не за горами то время, когда всем нам мозг понадобится, мозг, а не пули».